Итак, сегодня мы продолжаем наше занятие по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы будем с вами рассматривать третье обращение. Это обращение к Пергамской церкви. Обращение начинается такими словами. Это Откровение, вторая глава, с 12 по 17 стих. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Как я уже говорил вам, братья и сестры, любое библейское пророчество, оно имеет значение для тех времен, когда оно произносилось, для всех последующих периодов истории Церкви, и особливо пророчество имеет значение для самых последних времен. По поводу послания к Пергамской церкви святой Андрей, архиепископ Кесарийский, пишет: «Город, к которому обращает эту речь, восхваляя верных за твердое перенесение искушений, был идольский, мечом обоюдоострым, называет или учение Евангелия, образующее сердца людей и разделяющее верующих от нечестивых, или же осуждение, отсекающее нечестивых от церкви». Итак, послание ангелу Пергамской церкви. Сказано: место, где престол сатаны. Как это не покажется вам странно, но в начале 20 века в Пергаме производились раскопки археологами немецкими и российскими археологами. Это была совместная экспедиция. И эти археологи обнаружили капище сатаны, которое все было сделано из красного мрамора. И это капище было разделено между немецкими и российскими археологами, советскими. Причем большой камень, который лежал над входом в капище сатаны древнего Пергама, был доставлен в Москву. Он был отшлифован заново, и именно этот камень лежит над дверью входа в мавзолей. И именно на нем написано имя Ленин. Вот такое странное оккультное событие, действие имело место быть. Куда, в какие столицы, в какие страны и куда потом вставили и растащили другие камни престола сатаны из древнего Пергама, дословно никто не может утверждать, где это, как это. Известна только ситуация с тем капищем, с мавзолеем, который стоит на Красной площади. Это ритуальное и мистическое действие, мистика бесовская по учению блаженного Августина, она существует с времен грехопадения рода человеческого, параллельно существуют два народа. Помните, у Адама и Евы были два сына, Каин и Авель. Каин – это родоначальник линии каянитов. Авель был убит, и вместо благочестивого Авеля Господь послал нашим прародителям Сифа. Сиф – это родоначальник сифитов. Каяниты – это сторонники зла, убийств, идолопоклонства и культа сатаны. Потому что сатана и есть первый человек-убийца от начала, как сказано в Писании. Потому что сатана, совратив наших прародителей, духовно умертвил и Адама, и Еву, лишив их благодатного общения с Богом в раю. Фактически, те люди, которые не крещены, не миропомазаны, они являются как бы несуществующими в мире Божием. Что это означает? Они духовно еще не рождены. Помните, когда иудейский старец Никодим ночью пришел к Иисусу Христу и беседовал с ним, Иисус Христос сказал: «Тебе надлежит родиться свыше». Этот старец удивился: «Как родиться свыше? Что я должен опять залезть в утробу к матери моей и потом вылезти?» На что Господь сказал ему: «Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух». Только рожденные свыше, крещенные, миропомазаны, составляют народ Божий. Августин Блаженный говорил: есть два народа, есть два града, град Божий и град дьявола, народ Божий и народ дьявола. И вот параллельно существуют и два культа. Культ, связанный с почитанием единого Бога, и культ, связанный с почитанием Люцифера, падшего ангела. Так вот, Пергам являлся сатанинской столицей древнего мира, поэтому и сказано, что там престол сатаны, и прямо сказано, где живет сатана. Но с другой стороны, вот это послание к Пергамской церкви, оно целиком обращено и к нашему времени. Потому что престол сатаны продолжает торжествовать по всему миру. И апостолы сатаны формируют мировое правительство, чтобы захватить власть во всем мире. Апостолы сатаны – это эмиссары, которые называют себя миротворцами, которые ездят по всему миру, и там, где появляются эти миротворцы, война не прекращается. Льется человеческая кровь, погибают мужчины, женщины, дети и старики. Поэтому можно прямо сказать, что это послание обращено и к нашему времени, точно так же, как оно было обращено и к темным средневековым временам, когда в великой гордыне возвысилась католическая церковь, и когда римский папа стал требовать себе божеского почитания и божеского поклонения, называя себя наместником Христа на земле. И еще Ипполит Римский, древний святой, который написал обширное истолкование на книгу пророка Даниила, указывал на Рим как на место, где должен будет воцариться, и, как Ипполит говорил, уже воцаряется Антихрист. То есть ложная религиозная система не только в откровенном сатанинском виде, но и в виде извращенного христианства, латинизированного христианства, христианства без православия. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Этот меч есть евангельское учение, которое основывается на заповедях Ветхого и Нового Завета. Вот почему этот меч называется обоюдоострый, то есть заточенный с двух сторон. Это значит, что мы должны вооружиться этим мечом и враждовать против сил зла, используя как тексты Ветхого Завета одна сторона меча и Нового Завета другая сторона меча. Обоюдоострый меч – это единство всех слов Божиих, которые Господь изрекал через своих пророков, которые Он изрекал через своих апостолов, которые были свидетелями Иисуса Христа, нашего Господа. Сейчас культ сатаны становится открытым во всем мире. Еще в средние века в Западной Европе очень были распространены так называемые черные мессы. Эти черные мессы во Франции, в Испании, в Италии, в Германии совершали священники, которые отреклись от Христа, и возглавляли тайные сатанинские группы. В эти тайные сатанинские группы входили дворяне, члены королевских семей, люди очень сановные, и они совершали тайный обряд умерщвления маленьких детей. Они узнавали, какой ребенок крещеный. Для сатанинского обряда требовался обязательно крещеный младенец. Похищали его, и на этом сатанинском сборище заколали его ножом ритуальным, и потом этой кровью окропляли свои престолы сатаны и пили эту кровь христианского младенца, сцедив ее сначала в чашу. Один знакомый мне работник прокуратуры говорит, что постоянно в Москве обнаруживается огромное количество трупов именно маленьких детей. Некоторые трупы обескровлены, некоторые утоплены. Обычно прокуратура списывает эти смерти на попытку матерей избавиться от ненужных детей на абортирование. Но многих специалистов поражает то, что характер тех ран, которые наносятся на этих младенцев, они как одинаковый рисунок, один и тот же во всех случаях. Это уколы в области шеи острым предметом, в области сердца, рук, ног. Поистине те времена, в которые мы живем, это опасные времена. В Америке церковь сатаны имеет даже регистрацию. Они имеют открытый центр, и во многих крупных городах Америки открыто действуют сатанинские церкви. В них входят члены Конгресса, члены Сената, и сатанисты добились таких прав в Америке, что они начинают уже наступление на тамошнюю христианскую церковь, на католиков, на лютеран, на баптистов и на православных. В нашей стране сатанинские группы – это в основном молодежные группы, где молодые люди подросткового возраста, которые объединяются вокруг музыкальных групп. Есть несколько сатанинских музыкальных групп. Одна из первых – это так называемая «Коррозия металла». Эта группа музыкальная прямо заявляла о том, что их цель – прославлять победу Люцифера над Христом. Наша молодежь любит американскую музыку. Но когда католический священник, иезуит Жан-Поль Реженбаль провел исследование текстов песен таких групп, как «Битлз», «Роллинг Стоун», «Дид Пеппл», он выявил очень интересную закономерность. Если магнитную пленку, кассеты с записью песен этих групп завести в обратном направлении, то на английском языке слышны прославления сатаны, прославления дьявола. Конечно, своим сознанием человек это может не воспринимать, это действует на подсознание. Человек может не знать английского языка, но эти мантры бесовские, которые завуалированы в музыкальных произведениях ведущих рок-групп, которые сейчас считаются классическими, они могут осквернять слух человека. Поэтому не приходится удивляться, что наша молодежь, наслушавшись этой дикой музыки, сама становится дикой. Это связано с тем, что эта музыка наводит порчу на души наших детей. Причем основные аккорды музыкальные, которые используются в современной музыке, в средние века они были запрещены западной христианской церковью и объявлены сатанинскими, потому что эти аккорды создают некий диссонанс звука, который нарушает внутреннее духовное равновесие в человеке и вселяет бесовское беспокойствие. Сатанинские методики воздействия на сознание, на подсознание самые разные. Есть, например, эффект 25-го кадра, когда показывается фильм, и мы фиксируем глазами кадры, которых большинство, но не фиксируем 25-й кадр. Его фиксирует только наше сознание. Впервые эти методики использовали в рекламных целях. Например, люди приходили в кино, смотрели какой-нибудь фильм, а 25-й кадр была надпись «Покупайте такой-то товар». Люди выходили из кинотеатра, заходили в магазин и покупали именно этот товар. Хотя они не могли понять почему. Дело в том, что наша сетчатка глаза фиксирует весь поток света. Вся информация сохраняется в нашем мозгу, но мы не все можем зафиксировать на уровне восприятия и на уровне памяти. Поэтому нас кодируют через кино, нас кодируют через музыку, нас кодируют с помощью манипуляций разными словами, сочетаниями разного цвета. Есть разные формы кодирования сознания и подсознания человека. Поэтому можно прямо сказать, что то время, в котором мы с вами живем, это время сатанинской экспансии. Дьявол открыто выступает против народа Божия. Обращаясь к пергамским христианам, Господь говорит: «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое». Эти слова означают, что даже там, где престол сатаны, христиане могут содержать имя Божие, могут светить имя Божие, могут прославлять имя Божие и могут проповедовать имя Божие. Как и сказано, и свет во тьме светит, и тьма не может объять его. Тьма сатанизма сгустилась над Россией, над нашей Родиной, но свет православия эта тьма не сможет погасить. Даже во дни Антихриста свет православия будет касаться сердец людей. Поэтому и сказано: «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Священномученик Антипа – это есть реальное лицо, служитель, христианский, православный служитель в Римской церкви, который пострадал от сатанистов. Но в то же время это есть собирательный образ всех, которые пострадали от слуг сатаны. Верным свидетелем Антипы должен быть каждый христианин в наше время. Мы должны быть верными Христу, верными Евангелию, верными Духу Святаго Православия в это тяжелое и очень опасное время. Но далее говорится: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идола жертвенное и любодействовали». Здесь говорится о том, что хотя церковь сохраняет свою независимость от власти сатаны, дух лжепророчества проникает и в христианскую среду. Христиане начинают принимать участие в каких-то идольских обрядах, в каких-то идоложертвенных мероприятиях. Что это значит? В советское время в нашей стране был создан культ красного язычества, культ почитания вечного огня. Под видом почтения памяти погибших воинов нам навязали культ почитания вечного огня. Читающие Библию знают, что вечный огонь – это место, уготованное дьяволу и ангелам его. Причем вечный огонь вырывается из-под земли через пятиконечную звезду. Я вам объяснял, что пятиконечная звезда – это символ власти дьявола. Если она обращена двумя своими рогами кверху, получается лик козлообразного Люцифера. И нам навязывают эти культы, и священнослужители иногда бывают вынуждены принимать участие в этих формах почитания. И Господь говорит: «Но имею немного против тебя». Господь не хочет даже, чтобы такого немногого отступления было бы в нашей жизни. Мы во всем должны быть верны Иисусу Христу, не преклоняться перед вечным огнем. Мертвых солдат мы почитаем, строим часовни, строим храмы, ставим кресты. У нас есть своя форма почитания погибших. Но слуги, апостолы Люцифера хитрым образом внедряют свою демоническую религию. Для многих людей их идолом становится золотой телец. Это стремление к обогащению. И человек, современный человек, современный россиянин, так называемые новые русские, это такие люди, которые своим богом имеют только золотого тельца. Для них главное — это деньги. Они даже не догадываются, что когда они умрут, они сразу окажутся на суде Божьем. Им придется отвечать за каждую копейку, которую они незаконно, не имея на то права, присвоили себе. Итак, мы, христиане, должны жить так, чтобы никак не быть связанными с этим порочным миром. Священномученик Антипа, по преданию православной церкви, он помогает людям, у которых болят зубы. Я не знаю, почему так получилось, и я не очень понимаю, почему вот именно за зубы он отвечает, но скажу честно, когда у меня однажды заболел зуб, я стал молиться священномученику Антипе, и боль сразу прошла. Это не значит, что священномученик Антипа занимается только нашими зубами. Мы можем просить у любого святого самые разные какие-то прошения, обращая к ним, самыми разными просьбами, обращаясь к святым. Но вот как-то так получается, что от головной боли креститель Иоанн помогает. Известно, что святой Трифон помогает находить пропавшие вещи, а священномученик Антипа исцеляет зубную боль. Некоторые считают, что это народное суеверие, когда святым приписывают какое-то конкретное врачевание. Но в Писании сказано: «По вере вашей будет вам». Закон веры – это закон, который всегда действует. Я поверил в то, что Антипа может исцелить зубную боль, и когда у меня болели зубы, боль прекратилась без всякого вмешательства со стороны врача. Но это такое небольшое отступление. И мы читаем далее. «Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которые я ненавижу. Покайся, и если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Николаиты, как я вам уже объяснял, это были такие еретики, которые последовали некому Николаю. И этот Николай был сначала язычником, потом перешел в иудаизм, в еврейскую веру, а потом этот Николай стал общаться с христианами, и он стал проповедовать ересь. Он говорил: чем больше грешит человек, тем больше будет благодати, радости для него. И сторонники этой секты николаитов, они собирались все вместе и устраивали свальный грех. Гасили свет, и кто с кем хотел, тот с кем и спал. Но так как этот Николай, он иногда говорил о себе, что он близок к христианам, то даже христиан стали обвинять в поступках николаита, того или иного, и в идеях самого этого еретика, который жил в древние времена, и, по сути дела, он был жидовствующий. Об этой ереси сказано очень решительно: «Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу». Иисус Христос ненавидит грех. В Писании сказано: «Воля Божия есть освящение ваше, посему воздерживайтесь от блуда». Бог хочет, чтобы мы освящались, то есть проявляли целомудрие. Целомудрие, целомудрие, девственность, девственность. Когда мы слышим эти вожделенные слова, мы думаем: какое целомудрие, мы его давно уже потеряли, какая девственность, ее уже давно нету. Но человек через покаяние может возродить свое целомудрие. Человек через благочестивую жизнь во Христе в преклонные годы своей жизни может возродить девственность своего бытия. Если христианка в молодости грешила, будучи неверующей, но в старые годы решила жить целомудренно, то к ней ее девство как бы возвращается. Она в глазах Христа предстоит как святая невеста, украшаемая благочестием для встречи с небесным женихом. Но главное целомудрие, в котором мы нуждаемся, это целомудрие веры. Целомудрие веры – это когда православный христианин не вступает в блудную духовную связь с другими верованиями. Блудная связь с другими верованиями – это когда православный молится с людьми другой веры, это когда православный участвует в обрядах людей другой веры, вкушает идоложертвенное, причащается у еретиков. Это и есть нарушение целомудрия веры. Вас могут приглашать разные еретики. Есть такие, которые рядятся в православные одежды, они говорят, мы православные, но мы служим по домам. Приглашают домой, и у них там престол стоит, у них там служба совершается. В Писании сказано, не надо ходить по домам. Когда вам будут говорить, что Христос в тайных комнатах, не верьте им, учит Слово Божие. Мы должны проявлять целомудрие веры. Это значит, что общаться надо со священниками, которые служат в храмах, которые не находятся под запретом, которые совершают литургию, это значит, они имеют право окормлять верующих людей. Мы должны поддерживать тех священников, которые в единстве со своими епископами, и молиться за наше священноначалие, за епископат, которые подвергаются наибольшему искушению со стороны сатаны. Потому что дьявол стремится поражать прежде всего епископов. Его принцип – поразить пастырей и рассеять овец. Поэтому мы должны вымаливать наших епископов у Господа. Мы должны просить Господа, чтобы Он давал им силу и целомудрие веры, силу противостоять козням дьявола. В обращении к Пергамской церкви Господь говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Господь призывает церковь к покаянию за то, что некоторые члены церкви уклонились в разные заблуждения. Это означает, что они продолжают посещать храмы, они не ушли в секты, они продолжают причащаться, исповедоваться, но при этом их внутреннее вероучение не соответствует учению церкви. Это обновленцы, это еретичествующие общины, которые, не покидая церковь, духовно как бы уже не с нами. О таких людях апостол Павел говорил, они были с нами, но они не были наши. Такое бывает. Поэтому надо посмотреть вокруг себя. Особенно, когда мы в миру находимся. Рядом с нами могут быть люди, которые говорят о себе, что они православные, а они апостолы Антихриста. Таковые – это в основном политические деятели, крупные политические деятели, которые могут креститься на телекамеру, чтобы народ их видел. Иногда таковыми могут быть и религиозные деятели. И мы читаем призыв к церкви – покайся. Церковь нуждается в покаянии. А если не так, то Господь может прогневаться на нее. Он может прийти и начать сражаться с церковью. Вы, может быть, удивляетесь, как же Господь будет сражаться с церковью, если она православная. А вы забыли, что римская церковь, католическая, до 1054 года была православной. До 1054 года. И что осталось от их православия? Они все уклонились. Мы совершаем литургию прежде освященных даров Григория Папы Римского, двоеслова. Мы почитаем Климента Папы Римского, рядом с Ордынкой огромный храм Климента Папы Римского. Мы почитаем римского папу Льва, в нашем календаре много римских пап, это те, которые были православными. Но в 1054 году целая церковь христианская оказалась в отторжении от благодати, потому что возгордились и потеряли благодать. В Писании сказано: Бог гордым противится, смиренным дает благодать. А священная Византийская империя, где она? Это была величайшая империя. Константинопольские патриархи, Иоанн Златоуст, Филарет Милостивый, огромное количество монастырей, огромное количество епархий. И что там сейчас? Там теперь Турция. Нету никакого Царьграда. Нету никакого Константинополя, там теперь Стамбул. Почему? Потому что эти православные невнимательно относились к необходимости каяться перед Богом в своих грехах. Они слишком зазнались, они стали искать единство экуменического с католическим Западом, заключили Флорентийскую унию и все потеряли. Это была православная столица, Древний Рим. Там мученически погибли апостол Петр и Павел. А теперь это католический Рим. Константинополь. Это была православная столица Второго Рима. А теперь это мусульманский город Стамбул. И на храме Святой Софии нету крестов, там полумесяцы. Храм Святой Софии в Константинополе обращен в мечеть. Вот если мы как нация не покаемся перед Богом, Господь и нас может отвергнуть, как русский народ. И на храмах Кремля будут полумесяцы, а не кресты, как это случилось с Византией. Поэтому те, которые стоят, должны бояться, как бы им не упасть. Поэтому вот это предостережение к церкви: покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними, то есть с отступниками, которые внутри церкви, мечом уст моих. Эти слова очень актуальны. Далее сказано: имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Итак, братья и сестры, что такое манна сокровенная? Андрей Кисарийский поясняет: манна сокровенная есть небесный хлеб жизни, сшедший с небес ради нас и соделавшийся ядомым, поедаемый. Манной же образно называются будущее благо, сходящее с неба, откуда и горний Иерусалим. Победившие дьявола наследуют эти блага. Они же, удостоившись стать одесную, получат и камень бел, то есть побеждающий, и новое имя, неизвестные в настоящей жизни, ибо око не видя, ухо не слыша и ум не уразумел будущих благ и нового имени, которое наследуют святые. Итак, манна небесная – это те небесные благословения, которые Господь пошлет тем, которые до конца останутся верны православию. Первый Рим пал. Второй Рим пал. Москва называется Третьим Римом. И у нас тоже было падение. Падение в безбожие. Когда были расстреляны почти все священники, когда были разрушены почти все храмы, когда эти бесовские красные звезды были везде, детям одевали на шею красные ошейнички и проводили рядом с вечным огнем, когда устраивали демонстрации, демонические шествия. Итак, мы запятнаны красным язычеством. Поэтому на исповеди надо вспомнить все моменты вашего личного участия в детстве, в юности, в молодости, в обрядах красного язычества и покаяться. Потому что если мы не покаемся во всем этом, то эта нечистота может вызвать гнев Божий против нас. Те, которые состояли в разных организациях, в пионерской организации, в комсомольской организации, в коммунистической организации, недостаточно бросить партбилет и все, надо принести покаяние. Потому что эти богоборческие идеологии, они сатанинской направленности, они даже хуже сатанизма. Сатанисты знают, что есть Бог, и боятся Его. Сказано, бесы веруют и трепещут. А коммунисты хуже сатанистов, потому что они говорят, ни Бога, ничего нет. Даже у бесов есть страх и трепет перед Сыном Божиим, перед Творцом Вселенной. Поэтому дух покаяния должен очистить Россию. Мы ждем возрождения России. Люди говорили, вот если построят храм Христа Спасителя, будет возрождение России. До этого говорили, если в Иван Колокол начнут звонить в Кремле, будет возрождение России. Потом говорили, если царя канонизируют, будет возрождение России. Сейчас говорят, что надо еще кого-то тоже канонизировать. Возрождение России начинается с каждого из нас, с покаяния, которое мы совершаем перед Богом, в сердце своем, стоя перед священником, исповедуя устами, перед крестом и Евангелием. Вот где начинается новая Россия. А если вы будете ждать каких-то чудесных канонизаций, которые что-то изменят, святые они святы, они самодостаточные. Нам надо освящаться. Мы призываемся к освящению, к освящению, к святости. Ибо сказано, воля Божия есть освящение ваше. Итак, мы живем в тяжелое время. И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну. И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Итак, мы сегодня с вами рассмотрели это удивительное послание к Пергамской церкви. И если мы будем живы, и Господь позволит, то в следующее воскресенье на занятии воскресной школы для взрослых мы будем рассматривать четвертое обращение уже к Фиатирской церкви. Поэтому дома читайте вторую главу книги Откровения с 18 по 29 стих. Я бы очень хотел, чтобы на наши занятия вы приходили бы с домашними Евангелиями или с домашними Библиями, если они небольшого формата. Дело в том, что очень важно, когда мы с вами изучаем текст, чтобы вы смотрели в этот текст своими глазами. Это поможет вам лучше усваивать тот материал, который мы с вами изучаем. Вы во Христе младенцы. Многие из вас год назад крестились, кто-то 2 года, кто 10 лет назад. Вы младенцы. Поэтому надо тетрадочки с собой носить. И главный учебник жизни – это Слово Божие, Священное Писание. Это вам такое домашнее задание. Постарайтесь найти Слово Божие такого доступного формата, чтобы подходящий шрифт был. Это усилит восприятие текста, это разобьет память вашу, вы будете лучше ориентироваться в тексте и лучше понимать его значение. И когда вы будете дома потом беседовать с вашими родственниками, вы сможете уже показывать какие-то места из Писания и давать какие-то объяснения. Хотя миряне, они не имеют права проповедовать, но свидетельствовать о том, чему их учит церковь, они обязаны. Вопрос о живописи. Записка пришла. Можно ли картину Малевича «Черный квадрат» понимать как изображение мрака кромешного? Малевич был большевистским комиссаром. Он был из иудеев, был комиссар, участвовал в расстрелах. Он являлся сторонником революционного подхода к живописи, и то, что он писал, это была попытка навязать людям абстрактное восприятие жизни, которое расшатывает виртуальным образом психику человека и человеческое сознание. Поэтому, если говорить о черном квадрате Малевича, он написал несколько черных квадратов. Трудно сказать, что он вкладывал в это произведение, но сама вот эта неопределенность, она уже настораживает. Но понятие мрака в Библии почти никогда не используется по отношению к дьяволу. Но в то же время в Писании иногда говорится о божественном мраке. Вот когда в Писании и у святых отцов вы будете читать о божественном мраке, то имеется в виду непостижимость божества. Поэтому не надо путать мрак божественный, как непостижимость божества, невозможность рассмотреть божество, с тьмою греха, с тьмою заблуждения и с тьмою сатанинской. Еще, пожалуйста, 2-3 вопроса с места. Спрашивайте, братья и сестры. Погромче только, пожалуйста. Молодежи, у многих слушают это дело группой. И вот я бы хотела узнать, очень часто распространена группа Ария. Я бы хотела узнать еще, насколько она останется, насколько ее верность. Или она так же, как и та, камень металла, о котором говорит, там очень много, к сожалению. И даже дети, которые не распределены, молодежи слушают. Да, это вопрос актуальный. Вопрос актуальный. Наши дети действительно слушают и Арию, и Алису, и другие группы. В этих рок-группах музыканты – это люди с разной судьбою. Иногда некоторые из них приносят покаяние в церкви и начинают посещать храмы. Но в целом направленность вот этой рок-музыки, она очень опасна. Потому что вот эти ударные звуки, когда барабан постоянно сдает темп, это воздействие на сексуальное подсознание. Это заводит очень людей. Церковная музыка, она другая. Под церковную музыку не спляшешь. Под нее не спляшешь. А танец, нормальный танец, можно совершать под классическую музыку, под эстрадную музыку, а под поп и рок-музыку вы не сможете даже танцевать, вы сможете только прыгать, скакать, как козлы. И поэтому в зависимости от того, как меняется музыка, меняются телодвижения людей. Раньше музыка эстрадная была спокойная, вальсы, и люди спокойно танцевали. В книге Иисуса, сына Сирахова, сказано: «Не запрещай музыку за столом», то есть когда у людей веселье, «не запрещай». Спокойная, нормальная музыка, без этих ударных каких-то взрывов, она приносит людям вдохновение и ничего плохого не содержит. Тем более, если это не время поста. Но вот рок-музыка, она очень опасна, потому что она заставляет людей прыгать, она приводит вибрации в все тело молодого человека. Тем более, что существует уже культура поведения на дискотеках. Молодые люди, которые приходят на дискотеки, они получают там легкие наркотики в виде таблеток, которые усиливают восприятие музыки. И это превращается уже в зависимость. И смотрите, если нормальную музыку можно слушать в любом звуковом диапазоне, то вот эту дикую музыку, ее можно слушать только очень громко. И когда родители говорят детям: «А зачем так громко ты сделал?» Дети говорят: «Ну а как ее слушать? Ее так надо слушать». То есть дикость звука, резкость этих ударных инструментов – все это очень опасно. Но наставляя своих детей, делать это все-таки тактично. Тактично. В каком смысле? То есть надо постепенно прививать им вкус к нормальной музыке. Воспитание должно сопровождаться и фольклорным воспитанием. Русские народные песни, дети должны учить их с детства. Там в ополе березка стояла. Какая чистота в этом звуке, в этих словах. Есть огромное количество прекрасных народных песен, которые облагораживают и возвышают душу человека. Есть патриотические русские песни. Ваши дети должны знать царский гимн «Боже, царя храни». Гимн Союза русского народа архистратига Михаила «Гей-славяне». Надо знать патриотические песни, как нынче сбирается весь Олег, как за царя, за родину, за веру мы грянем дружное ура. И во многих монастырях, вот особенно я знаю Вламский монастырь, там монахи специально поют патриотические песни, они делают записи этих песен и распространяют их по стране, и многие покупают и с радостью слушают. Приучайте детям вкус к нормальной музыке, тогда они не будут падками падкими на дикую музыку. Еще, пожалуйста, вопрос. Я понял вопрос. Если вы сталкиваетесь с людьми, которые вам говорят, что вот некоторые священники берут коды, не общайтесь с ними, это сектантские настроения. Это сектантские настроения. Секты, они бывают не только вне церкви, они бывают внутри церкви. Вот николаиты – это было движение внутри христиан. Поэтому Господь ругает пергамскую церковь за то, что дух николаитов они у себя допускают. Но вот лично у меня никакого ННН нет, я его не принял. Но это не значит, что я лучше тех священников, которые приняли. Потому что это вопрос, скажем так, совести. Если кто-то считает, что ННН – это печать Антихриста, конечно, не надо принимать. Если кто-то считает, что это никакая не печать, а просто экономическая регистрация, это его личное дело. В Писании сказано, если сердце обличает, то грех. Вот задумайтесь над этими словами. Если вот человек считает, что это печать Антихриста, ну как я его буду заставлять принимать это на себя? Он немощный, он, может, не понимает. Настоящая печать Антихриста, когда ее поставят, человек не сможет даже перекреститься. Святые отцы пишут, человек даже не сможет вот сложить персты. Такое будет мощное влияние. И не сможет осенить себя крестным знамением. Поэтому все вот эти другие там кодировали, это репетиции такие разные, бесовские. Это как бы предтечи некие. Но мы живем в обществе, и нам надо жить. Поэтому, когда люди скатываются к таким замкнутым, сектантским мировоззрениям внутри православия, это опасно. Православие должна быть религией нации. Нашего народа. Мы должны жить вместе с ним. Мы должны поддерживать свой народ. Мы должны вдыхать в него дух надежды на духовную победу. А те, которые сбиваются в такие вот маленькие группки, это дух пораженчества. Они считают, что все уже погибли, только одни они спасаются. Это еще и дух гордыни. Такого не должно быть. Помолимся. Еще одно такое маленькое замечание. Если говорить о разных православных организациях, как там Сербский крест и другие, вы можете не разделять какие-то взгляды, но вы должны помнить о том, что это братья по вере. Это православные наши братья по вере. Есть другие какие-то православные там союзы, там, Крупиновцы и так далее. Это наши братья по вере. Своих мы должны всегда поддерживать. Даже тогда, когда какие-то взгляды мы не разделяем. Потому что в Писании сказано, делай добро всем, наипаче своим по вере. То есть среди православных мы должны всех признавать своим. Всех. Даже тех, которые чего-то не понимают до конца, или понимают лучше, чем мы понимаем. То есть надо проявлять дух уважения каждому крещенному, каждому миропомазанному человеку, каждому, кто причащается святых тайн, кто называет себя православным. Потому что быть православным в наше время – это очень ответственно и важно. И мы должны нести дух не разделения православной общины, а дух объединения. Пусть все будут вместе в соборном единстве чад Божий. Спаси Христос.